Здравствуйте, дорогой мистер Кленом. Пишу вам из своей комнаты в Венеции в надежде на то, что вам приятно будет получить от меня весточку. Впрочем, едва ли это письмо доставит вам столько радости, сколько оно доставляет мне самой. Для вас, верно, не имеет значения, что вы были мне другом в ту пору, когда у меня не было других друзей, как нет и теперь, потому что новых я не завела. Дорогой мистер Кленом, ах, если бы вы могли заглянуть в мое сердце, вы бы пожалели меня от того, что судьба меня так далеко забросила и так высоко подняла. Вам, я уверена, приятно будет узнать, что мой дорогой отец чувствует себя как нельзя лучше. Все эти перемены благотворно отозвались на нем. И он теперь совсем не тот, каким вы его привыкли видеть. Дядя, по-моему, тоже изменился к лучшему. Но как он не жаловался прежде, так и не радуется теперь. Фанни очень мила, жива и остроумна. Она создана, чтобы быть богатой и знатной. Привычка к новой жизни далась ей удивительно легко. О себе я этого не могу сказать. Боюсь, что мне никогда не привыкнуть. Учение у меня продвигается плохо. Мы говорим по-французски и по-итальянски. Папа прилагает все усилия, чтобы усовершенствовать меня во многих отношениях. Что до меня, я настолько тупа, что не делаю никаких успехов. Стоит мне задуматься о чем-нибудь, как мои мысли устремляются в привычном направлении. Меня охватывает беспокойство об отце, о работе. Но вдруг я вспоминаю, что ни о чем беспокоиться уже не нужно. И это так невероятно и удивительно, что мысли у меня снова убегают назад, в прошлое. Как я несчастлива и неблагодарна судьбе за эту перемену, а все-таки порой сердце у меня сжимается от мучительной мысли, что я отдалилась от отца и отдаляюсь все больше. Я стала совсем одна. Дорогой мистер Кленом, я и так написала о себе слишком много, но должна написать еще несколько строк. Иначе выйдет, что я не сказала того, что для меня самое важное. Я очень боюсь, что вы теперь относитесь ко мне по-другому, не так, как прежде. Я просто не могу перенести мысли, что, может быть, стала для вас более чужой, более далекой, чем в те дни, когда вы были так добры ко мне. И если уж случится вам вспомнить обо мне, знайте, что я все та же, глубоко преданная, и за все благодарная вам, крошка Дорит.